Глава вторая. Мария Соколова. Ненавижу самолеты. Раньше ненавидела и, наверное, всегда буду ненавидеть. Длительный перелет, 14 часов в воздухе, таковым и можно считать, адская мука. Особенно если сидишь в эконом-классе, а рядом торчит мамаша с маленьким ребенком, а тот всю дорогу орёт, как потерпевший. Беруши — единственное спасение, но даже они не способны заглушить рок изобилия звуков, царящих вокруг меня. Не знаю как, но, вопреки нервозности и волнению, в конце концов засыпаю. В свое время, когда мне, выпускница обычной школы, выпал шанс поступить в заграничный университет и переехать из России в Америку, я считала это чем-то нереальным. Теперь же лечу на собеседование в Корею по приглашению одной из самых крупных компаний в IT-индустрии, и что делаю для того, чтобы лучше подготовиться? А ничего. Лишь безуспешно борюсь с внутренним раздражением и желанием крушить. Ладно, не суть, отвлекаюсь от дела. В общем, едва сон блаженным одеялом укутывает меня, позволяя глазам, ушам и мозгу получить долгожданную отраду, чье-то навязчивое, хоть и аккуратное прикосновение, тотчас возвращает меня в жестокий мир реальности. Приоткрываю глаза, щурюсь от яркого света, еще ничего не осознаю, но чувствую. Нога, прижатая к стене в неестественном положении, затекла. Рядом стоит стюардесса, обращается ко мне, но я не понимаю, что происходит, словно смотрю немое кино без субтитров. «Чего?» — бормочу недовольно и сонно, выравниваясь в кресле и подмечая, что салон самолета подозрительно пуст. Стюардесса фирменно улыбается, указывает пальцами на уши, и до меня доходит. Я не вытащила затычки. «Ой, простите, мы прилетели?» Спрашиваю, попутно возвращая себе возможность слышать. «Да, мисс. В качестве извинения за задержку рейса мы вызываем пассажирам такси. Вам нужно?» Хорошо поставленным голосом интересуется девушка, а я опасливо поглядываю на фитнес-браслет. «Что? Какого чёрта? Уже половина восьмого?» Больше никого не слушаю. Подскакиваю с места. Бегу по проходу в припрыжку, натягивая на босые ноги туфли и, не думая ни о чем на свете, мчусь за багажом. Хотя вру. Кое о чем думаю. Например, какого лешего я решила нацепить шпильки? Зачем только послушалась Сару, всучившую мне их накануне? «На собеседовании надо выглядеть элегантно», — твердила она. «Ага, конечно. Попробовала бы мисс Морган сейчас добраться до проклятого собеседования в ускоренном темпе со своей пресловутой элегантностью. Ох, я бы посмотрела. Но она бы добралась. С младенчества, небось, на каблуках. Не то что я. Раз в год или только по праздникам. Отбросим лирику. Важнейшая встреча в моей карьере начинается через полтора часа, а я не просто не на месте, даже аэропорт не покинула. Мне нельзя провалиться. Подобный шанс выпадает единожды, ну окей, может, дважды в жизни. И первый терять вот так глупо я не собираюсь. Забрав чемодан, благо багаж на колесиках, с грацией подстреленной цапли выбегаю из здания аэропорта и запрыгиваю в первое попавшееся такси. «Доброе утро, в отель, и как можно быстрее!» Хочу было озвучить название, но затем смотрю на экран фитнес-браслета и фиксирую. Остался час. Утро. Жесточайшие пробки на дорогах разворачиваются прямо сейчас. Нам физически не успеть в гостиницу. Придется ехать как получится. «О, нет, забудьте, мне в Пак Индастриал!» Перевожу взгляд на водителя. Он смотрит на меня через зеркало заднего вида глазами пустыми, как у теленка. Далее происходит страшное. Мужчина начинает говорить, но я ни слова не понимаю. Черт! Тихо ругаюсь, растерянно хлопая ресницами, быстро извлекаю мобильный из маленькой сумочки. «Нет, нет, нет!» Изрекаю страдальчески, осознав, что осталось 5% заряда. Отбрасываю панику. Не реагирую на сердце, колотящееся как заведенное. Открываю переводчик, ввожу название компании с просьбой отвезти меня туда. Включаю корейскую озвучку и подношу телефон к водителю. Вроде помогает. Прослушав сообщение, мужчина кивает и даже заводит мотор. Пока едем, достаю из сумочки зеркальце, влажные салфетки, пудру и помаду. Вытираю чуть осыпавшуюся тушь, припудриваю синяки под глазами, подвожу губы и тяжело вздыхаю, глядя на печальное отражение. Про выбор наряда стараюсь совсем не думать. Ключевое слово — совсем. Но я же в прогрессивной части Кореи. Не могут здесь все быть консерваторами. Надеюсь. Добираемся относительно быстро, в запасе почти 30 минут, что действительно очень радует. Водитель оглашает стоимость поездки. Точнее, думаю, что он говорит о цене. В любом случае, вон у меня нет. Планировала поменять деньги на месте. Увы, время играет против меня. Простите, только доллары. Извиняюсь еще миллионы один раз. Отдаю мужчине двадцатку, искренне надеясь, что этого достаточно. Пулей вылетаю из машины под непонятное, но прямо-таки весомое возгласы возмущения. «Мне жаль, я опаздываю!» Напоследок машу рукой и несусь вперед, не отпуская чемодан и напрочь забывая про колесики поклажи. Все бы хорошо, однако в последний момент осознаю, я даже не представляю, куда идти. А это уже не весело. Застываю посреди слишком уж оживленной улицы, достаю телефон 4%. Плохо. Отвратительно. Пытаюсь включить навигатор безуспешно. Колесико крутится, картинка не грузится, а заряд батареи беспощадно снижается. Решаю воспользоваться примитивным средством. Ищу карту города в ближайшем киоске, где милая старушка на корявом английском, знающая от силы 10 слов, продает мне буклет за 5 баксов. Только спрашивается, зачем купила? Ведь название улиц на корейском. Дальнейшие потуги выяснить верный курс больше напоминают сцену из неудачной комедии, где главная героиня попала в беду, кидается к незнакомцам с мольбой о помощи, на что получает либо ворчание, либо загадочно звучащую речь, либо ошалелые взгляды, приправленные странным мычанием. «Да и черт с вами!» Раздосадованно ругаюсь после очередной провальной попытки и резко меняю направление движения, устремляясь к высоткам в поисках табличек-указателей на английском. А вдруг мне повезет? Я узнаю местность, поскольку посмотрела фотографии компании еще дома в Вашингтоне. Увы, выбранный мной, хотелось бы верить, успешный маршрут заканчивается наездом на высокого парнишку. «Ой, простите, мне очень жаль». Бегло извиняюсь, готовая двинуться дальше, как вдруг слышу знакомую речь. Это английский, более чем внятный. «О, боже, вы говорите по-английски? Наконец-то хоть кто-то меня понимает!» Я настолько рада, что камень с души мгновенно падает. Правда, мне и в голову не приходит, что падает он, возможно, прямо на широкие плечи незнакомца, одетого с иголочки в стильный деловой костюм. «Я так рада, что наехала на вас, ой, ну, то есть не поймите неправильно. Я не хотела сделать больно, я в вас нуждаюсь!» Быстро тараторить в этом вся я. Речь превращается в бесконечный потоп, когда нервничаю, радуюсь, переживаю или волнуюсь. А сейчас все и сразу. Поэтому держать рот закрытым не удастся ни при каких обстоятельствах, разве что заклеить скотчем. Это просто ужас. Сначала мой рейс задержали, потом мы совершили вынужденную посадку в богом забытой дыре, откуда невозможно было улететь на чем-то еще. Перелет сожрал кучу незапланированного времени, а мне срочно надо в Park Industrial. Кажется, я хожу по кругу, но никак не могу разобрать, куда идти. Я совсем не ориентируюсь по карте, а тупой телефон. Вынимаю гаджет из кармана, раздраженно тыкая по экрану. Он мало того, что почти разрядился, еще и отказывается подключаться к спутнику. Я почти опаздываю, чего мне никак нельзя, у меня очень важная встреча. А я не успела заехать в отель после перелета. Теперь буду вынуждена показаться на собеседовании в таком виде. Многозначительно провожу рукой по грудной клетке, вздыхаю и поднимаю глаза к небу. «Ой, о чем я?» Кусаю губы, сообразив, что потеряла мысль. «Ах, точно вспомнила! Вы случайно не подскажете, как пройти к Park Industrial?» Любопытно. То ли бесконечный трёп выходит на новый уровень и теперь способен выводить из себя даже незнакомцев, то ли речь ускоряется настолько, что притормозить ее можно лишь физическим воздействием. Но молодой человек внезапно по-свойски кладет руки на мои плечи, опаляя цепким взглядом. Хмурится, и это чудесным образом становится тем самым скотчем. Замолкаю. Однако начинаю растерянно хлопать ресницами, наверное, пытаясь продолжить бестолковую болтовню азбукой Морзе. Бабушка всегда говорила «молчание — золото», что, похоже, работает, ведь сейчас минута тишины спасает лучше, чем весь трёп вместе взятый. Незнакомец с поразительно выразительным взглядом, от которого не отвлекает даже упавшая навеки ровная челка, начинает очаровательно улыбаться, догадавшись, о какой компании идет речь. С удивлением подмечаю. Вежливая улыбка кажется искусственной, потому что взгляд у парня как у хищной птицы. Ему бы, конечно, была к лицу усмешка, но сейчас судить не берусь. Ни место и ни время. Широко улыбаюсь в ответ, набираю полную грудь воздуха для очередного речевого водопада, но ситуацию меняет неожиданно увеличившийся поток людей. В какой-то момент теряю отзывчивого незнакомца из виду, пытаюсь вернуться от курьера и уже готовлюсь поддаться новой волне паники, как вдруг мужские руки одним властным движением решают все проблемы разом. Брюнет, хотя здесь почти одни брюнеты и ходят, хватает чемодан и меня заодно, настойчиво командуя двигаться. Ни в голове, ни на языке не возникает желания спорить, и я с радостью плетусь следом, овиваемая облегчением и надеждой. Спасена! Признаюсь, я никогда не мечтала быть типичной героиней сказки в образе «девица в беде», которую спасает прекрасный принц, но порой стать ей действительно приятно. Спустя 15 энергичных шагов бесноватый пешеходный переход остается позади. Парень же безупречно вежливым тоном поясняет. «Послушайте, мисс, мне жаль, но ваш день не задался, а я тоже спешу и опаздываю». «Ой, конечно, не обращайте внимания, не хотела вас грузить», — проговариваю, неловко улыбаясь. «Однако постараюсь вам как-то помочь. Вон вход в метро. В зоне касс есть камера хранения. Аппарат принимает не только воны, но и доллары, хотя иногда сдачу не выдает. Оставьте чемодан там, а то в Пак Индастриал еще примут за чокнутую». «А ведь действительно, спасибо, я об этом даже не подумала». Спохватившись, ударяю себя пятернёй по лбу. С чемоданом могло возникнуть много возни. «Теперь посмотрите на ближайшую к нам аллею». Подхожу к парню чуть ближе, щурюсь. «Видите, в конце кафе, а за ним стеклянное здание с пикой». Взгляд скользит вдоль кафетерия, пока не цепляется за заветное строение, которое я сразу же узнаю. «Это и есть Пак Индастриал. 5 минут идти. Надеюсь, вы успеете, и все обойдется. Простите, а теперь я вынужден бежать». «Да, вижу, спасибо огромное!» Неосознанно касаюсь чужого предплечья и почти подпрыгиваю от счастья. Незнакомец поворачивается ко мне, кланяется. Жест вроде как типичен для местных, но сама повторить не решаюсь. А потом говорит фразу на корейском. «Сейчас моих познаний в чужом языке достаточно. Он прощается». Жаль, ответить нормально не успеваю. Парень мгновенно ретируется, но выкрикиваю вдогонку. «Спасибо вам еще раз и хорошего дня!» У меня нет времени на глупую прокрастинацию, но невольно задерживаю взгляд на стремительно удаляющемся молодом корейце. Губы растягиваются в улыбке, а в груди разливается приятное тепло. Все-таки он первый человек, который мне реально помог. Жаль, не встретимся снова. И вовсе не потому, что я его не узнаю среди сотни тысяч азиатов. Просто какова вероятность? Ох, черт, чего я стою? Шлепаю себя по лбу, резко подхватываю чемодан, опять забывая про колесики, и мчусь к спуску в метро, желая избавиться от махины. Здесь все именно так, как и говорил незнакомец, поэтому заминки не возникает. Ловко запихиваю багаж в камеру хранения, не думая о том, что тупой аппарат зажал деньги. Плевать, главное, теперь я мобильна. Оказавшись на улице, смотрю на дисплей. 9 минут в запасе, успею. Ускоряю шаг и почти бегом залетаю в холл огромного здания, где меня сразу стопорит охранник. Мужчина в форме, торчащий на проходной, обращается ко мне на корейском. В ответ хмурю брови и неловко пожимаю плечами, попутно поясняя: «Я из Америки». Охранник переходит на скудный английский. «Имя?» «Мэри Хоук, я в списке, проверьте». Тычу пальцем в планшет мужчины, точнее пытаюсь, но он пресекает мои попытки злобным взглядом, после чего я предусмотрительно поднимаю обе ладони вверх. «Да, но нельзя», — отрицательно качает головой охранник. «Интересно, если он не может найти в списке упрощенную форму имени Мэри Хоук, как долго будет копошиться с именем, данным мне с рождения, Мария Соколова?» «Думаю, вечность». «Проверьте, пожалуйста, у меня нет времени до собеседования, несколько минут, пропустите!» Возмущаюсь, готовая двинуться без спроса, но мужчина перекрывает путь. «Показать грудь!» — произносит он, и в моих глазах вспыхивает ярость. «Что? Сексуальное домогательство? Вы одурели? Я вас по судам затаскаю!» Вероятно, гневная речь, не до конца понятная охраннику, подталкивает мужчину к мысли, что надо объясниться. «Нельзя показать грудь!» «А, вы о моем внешнем виде? Ну, я ведь самолет задержали, не успела переодеться!» Мне безумно хочется пересказать ужасную историю перелета, но меня же все равно не поймут. Остается лишь одно — молиться. «Боже!» Страдальчески складываю руки и шепчу одними губами. «Если ты меня сейчас проведешь внутрь, обещаю выучить корейский, начать ходить в церковь по воскресеньям и все такое. Что там люди еще делают?» Докатилась. Стою посреди холла в чужой стране и молюсь о чуде. Занавес. Моя псевдомолитвенная речь почти перетекает в стадию обреченности, как вдруг, словно манна небесная, на мои плечи опускается какая-то ткань, которую придерживают длинные бледные пальцы. Инстинктивно вздрагиваю, как перепуганный заяц, а из горла вылетает матерное слово. К счастью, вовремя узнаю того самого парня, который направил меня по нужному адресу, а не как все его сородичи, на три веселых буквы. Ох, братан, отбой тревоги, помощь подоспела. Прости, что побеспокоила. Тихонько обращаюсь к создателю и фокусируюсь на моменте. Между моим спасителем, на минуточку, уже второй раз за день, даже не представляю, привыкаю к этому или напрягаюсь, и тупоголовым охранником начинается диалог. Слов не разбираю, однако отмечаю, что защитник мой будто бы мозги мужчине вправляет. Не теряя лица, важно перевожу взгляд на сотрудника в форме, чуть вздергиваю нос для солидности и слегка киваю в такт корейской речи. Очень надеюсь, что меня сейчас не идиоткой обзывают, а то именно так и буду выглядеть. Спустя пару минут пререканий слышу знакомый язык. Хм, не прошло и полугода. Как же приятно не чувствовать себя рыбкой в аквариуме. «Мисс, ваше имя?» «Мэри Хоук». Неуверенно отвечаю, словно за вопросом кроется подвох. Попутно успевая стрелять глазами от одного мужчины к другому, понимая, что мой-то явно круче. Не буквально мой, просто знакомый мой. Хотя для кого я тут ремарки вставляю? Вечно в голове каша варится. Спор неожиданно подходит к завершению, из которого мы, кажется, выходим победителями. Спаситель настойчиво толкает меня к ресепшену, где я получаю бейдж, и мы на полных парах несемся к лифту. Придерживаю пиджак за четко выглаженные края, стараясь не растянуться на плиточном полу, поскольку бегать на шпильках — занятие на любителя. И вот удача. Двери раскрываются как раз вовремя. Пытаюсь перевести дыхание. Чувствую высоко над ухом тяжелое сопение временного спутника из-за негодования, вызванного нерасторопным работником клининговой службы, покидающим лифт. И уже хочу флегматично поправить волнистую прядь волос, упавшую на лицо, как меня бесцеремонно вталкивают в кабину, прежде чем двери закрываются. «Боже, как круто!» Выдыхаю, даже не пытаясь скрыть восторженных эмоций. «Спасибо еще раз, вы меня снова выручили!» Доброжелательно улыбаюсь, просовывая руки в рукава. Пиджак на мне висит и больше напоминает платье. Надо срочно что-то делать. «Вам этаж какой?» спрашивает попутчик, ткнувший на заветную кнопку. «Не переживайте, мне тоже на шестой». Голос звучит задорно, адреналин в крови скачет, а ведь только сейчас начнется самое интересное. Кстати, я должна знать, как зовут моего героя. Кидаю на спасителя быстрый взгляд, попутно расстегиваю ремень и вынимаю его из петель джинсов. «Когда разбогатею, точно поставлю вам памятник». Хихикаю, запахиваю пиджак, затягиваю ремень на талии до предела, придавая образу намек на изящность. «Лиса Джин», — отвечает парень. «Лиса Джин, значит. Любопытно». Прокручиваю имя в голове, пытаясь не забыть, а то у меня с этим беда бедашная. Мигом поправляю прическу незамысловатыми движениями, опускаю голову, взъерошивая волосы у корней. Выпрямляюсь. Пальцами откидываю чуть вьющиеся пряди с лица и без задней мысли поворачиваюсь к спутнику, спрашивая. «Нормально выгляжу». Лифт останавливается. Парень кивает, и я важной походкой выхожу в холл. Смотрю на указатели. Хоть здесь есть английский перевод. Как бывалый сотрудник, направляюсь в переговорную. Спаситель следует за мной. В какой-то момент начинаю подозревать, что он может оказаться членом приемной комиссии и оценивает навыки кандидатов. Однако, когда мы заходим в прозрачный кабинет, где уже сидят 8 человек, детальки пазла складываются воедино. «Ой, да ладно! Мы что, претендуем на одну должность?» Спрашиваю в полголоса, пока к нам приближается миниатюрная брюнетка с планшетом и двумя конвертами в руках, предполагаю, с тестовыми заданиями внутри. Широко улыбаюсь. В глазах появляется азартный блеск. «Интересно!» Девушка указывает нам на свободные места, призывая поторопиться. Время на выполнение теста пошло. Бросаю взгляд на Саджина, поднимаю большие пальцы вверх и одними губами проговариваю. удачи.